Правда, есть еще одно непаханное поле кладоискательства, но пока это технически затруднительно, но работа уже ведется, совместно с флотом и его спецназом. Например, нас ждут сокровища Нуэстро Синара де Атача, лежащие у побережья Флориды. Общая стоимость найденного там оценивается более чем в 400 миллионов долларов США. И еще есть Виктория. В 1744 году корабль затонул в волнах Ла-Манша. Впору создавать целую фирму по поискам сокровищ, чтобы хоть как-то легализовать их. Под ее сенью смогут работать наши спецслужбы, а доблестный флот вывозить найденные подводными лодками. Список у меня длинный, хоть тут одно из хобби пригодилось. Кстати, про чехов, а не начать ли нам пропагандистскую атаку на них с упоминания их подвигов во время гражданской войны? Достаю блокнот и делаю запись в разделе «П». Через 2 года как раз 50 лет исполнится той кровавой бойне, и следует напомнить, что начали ее вовсе не большевики. В будущем либералам довольно быстро удалось вбить в головы гражданам, что это было не так. Итог мы знаем. На красных повесили всех собак, белых пытались почистить, но что-то опять пошло не так. Умеющему искать фактуру не составит труда заметить нестыковки и страшные факты. Сожженные деревни, расстрелянные тысячами рабочие и крестьяне. Как беляки за даром отдавали иноземцам русские земли. Как англичане строили концлагеря, топили в прорубях подростков или для забавы ради стреляли по мирнику. Далеко искать и не надо. Мемуаров самих англосаксов полно с подробным описанием собственных деяний. И за кровь русских людей кому-то придется ответить. Информация к размышлению. Директор музея ФСБ в Казани подполковник Ровиль Кашапов. Я думаю, в Казани была 1/3 золотого запаса России, потому что другая часть золота хранилась в Нижнем Новгороде и в Тбилиси. Чешские легионеры совместно с белогвардейцами участвовали во взятии Казани. Расстреляв около 200 большевиков, они занялись грабежами. Из казанского банка было изъято 650 млн рублей золотом и другие ценности. Золото погрузили на баржи и отправили в Самару. Там его пересчитали и отправили в Уфу, где добавили еще немного золота из Уфимского банка. Чехи же вывезли из Казани эшелон ценностей. После разграбления Уфы их было уже 2. Золото повезли в эшелонах к Колчаку, охрану осуществляли белочехи, как наиболее дисциплинированные и подготовленные военные подразделения. По мере продвижения на восток, золотой запас уменьшался. Подтвержденный факт, атаману Семенову лично было выдано 30 ящиков золота на содержание войска, были и другие подобные случаи. К моменту отъезда из Владивостока на руках у легионеров оказалось 40 тонн российского золота, которые они привезли в Прагу и на эти средства открыли Легионбанк. Украденные российские золотые слитки на пользу Чехословакии не пошли. Ее золотой запас хранился в Британии, а после того, как Чехословакия перестала существовать в марте 1939 года, ее золото британцы передали Третьему рейху. В 1945 году остаток национального золотого запаса Германии объемом в 111 тонн был вывезен специальной командой СС в Баварские Альпы. Скрытые сокровища впоследствии были найдены союзническими войсками. Вопрос, куда делось около 700 тонн золота, остался открытым. Скорее всего, этот объем был переведен через швейцарские банки в страны Южной Америки, где впоследствии обосновались многие нацистские бонзы. В 1951 году в восстановленной Германии, как до этого в Чехии, произошло так называемое экономическое чудо. Страна стала успешно формировать национальный золотовалютный резерв. К 1968 году запасы золотых слитков достигают исторического максимума в 4000 тонн. Но до сих пор непонятно, откуда у ФРГ, пережившей разрушительную войну, взялись средства для приобретения такого количества золота. Ведь крупных золотоносных месторождений на территории ФРГ нет и не было. И тут снова всплывает версия о хорошо спрятанном золоте нацистов, которое так и не было найдено ни советскими, ни союзническими войсками. Возможно, это было также и золото, украденное чехами в России, которое англичане передали рейху. Такова печальная судьба золотого запаса царской России, за счет которого успели поживиться не только чехи, но, наверное, еще и Германия. Н. Митрохин. Если говорить об идейных реформаторах 1960-1970-х, которые формировались, скажем так, в двух средах. В первую очередь, что неожиданно, в Госплане, где была большая команда реформаторов, даже был официальный советский реформатор, ответственный за разработку новых предложений, прогрессивных экономических идей в статусе зампреда Госплана Бачурин. Это одна команда. Вторая команда складывалась в экономических институтах, обслуживавших центральные экономические ведомства, совмины, госпланы, ЦИМИ, все прочее. ЦИМИ и подобного рода институты были местом, куда отправляли прямо скажем евреев, которых не могли и не хотели использовать в качестве специалистов внутри политических структур. Центральный экономико-математический институт. В ЦК КПСС и в аппарате Совмина принимать на работу евреев было запрещено. Негласно, разумеется, но по факту. Например, в Госплане и Госснабе такого жесткого запрета не было. И в экономических ведомствах, и в экономических институтах. Изучая их биографию, все время натыкаешься, что они были детьми людей, так или иначе вовлеченных в сталинскую теневую экономику, или потомками тех дореволюционных еврейских предпринимателей, которые чем-то владели, в чем-то участвовали до революции. Надо сказать, что и в аппарате ЦК КПСС, в отделе плановых финансовых органов тоже работали потомки дореволюционных купцов и людей, так или иначе связанных с экономикой. Глава отдела плановых и финансовых органов, Гостев, у него все старшие родственники, дедушки и бабушки, в Москве владели лавками, а папа был директором фабрики в советское время. Это экономические традиции, передававшиеся из поколения в поколение, и какие-то нарративы, умения, с этим связанные. Поэтому все люди, которые более или менее активно занимались в СССР экономикой, имели по большей части старших родственников, ранее работавших в рыночной экономике и передававших какие-то практические навыки в этом плане. Поэтому жестких противников рынка в той или иной форме на самом деле в аппарате власти было немного. И в основном это были, как это ни смешно, потомки духовенства. Главные оппоненты рыночных реформ, сторонники плана в аппарате ЦК, например, или среди ученых-экономистов в МГУ были выходцы из священнических семей. Столкновение всегда идеалистов с семейными идеалистическими традициями с торговцами. В этом плане советская элита ничем не отличалась от любой другой элиты. Глава 17. 19 июня 1965 года. Московский планетарий. Собрание сочинения из будущего. ЗИЛ остановился. Леонид Ильич, прибыли. Мне открывают двери лимузина, и я тут же оказываюсь в коридоре из личников. Охрана нынче в любой ситуации серьезная, и повлиять на ее действия сложнее. После попытки нападения на меня в Киеве пришлось на время прекратить выходы в народ, но я надеюсь, что хоть как-то повлиял на улучшение торговли в столице. Да и пришедший к власти Гришин внезапно перенял мои манеры. Ездит по всей Москве, встречается с трудящимися, в райкомах лежат мешки писем от граждан. Главу столичных партийцев также не устраивает советская торговля. В таком многомиллионном городе эти проблемы видны еще острее. Я посоветовал ему съездить к нашим друзьям из соцлагеря. Мне было бы интересно обкатать в столице с ее ресурсами новые формы торговли. Универсам в Люблино, первый в Москве магазин самообслуживания появился лишь 1971 год. Проект выделялся гигантской по советским меркам площадью торгового зала, более 1200 квадратных метров. Впервые он разместился в отдельном спальном районе и был очень похож на западный супермаркет. Москвичи впервые увидели такую организацию торговли еще на выставке в Сокольниках в 1959 году. Но еще раньше, в сентябре 1970 года, первый в СССР универсальный магазин самообслуживания открыли ленинградцы в Купчино, новом районе северной столицы. Жители окрестных многоэтажек будут стремиться попасть в здание по адресу Бухарестская улица, 90. Через год после Ленинграда универсам открылся в Москве, в 1975 году, в Минске, в 76-м, в Киеве, затем Баку, Ереван, Алматы. К развалу Советского Союза в стране насчитывалось 1970 универсамов. Поздно и мало, но хоть что-то. Но изменение формата торговли тащит за собой массу проблем. Автоматизация, стандартизация, упаковка. Этому придется учиться и создавать заново целые отрасли. Сами подумайте, сколько необходимо будет холодильников, прилавков, корзин, тележек для развоза, стендов для рекламы. Развитие сети в том будущем шло, откровенно говоря, не быстро. Оказалось, что даже один такой магазин заставляет всю систему распределения работать с максимальным напряжением. Чтобы наполнить прилавки, приходилось серьезно потрудиться. По опыту того прошлого будущего я знаю, что не справлялись складские базы, автотранспортные хозяйства, товар приходил с опозданием даже с местных предприятий. Проблемой стала и нехватка оборудования. Вот пусть здесь столица с ее возможностями и будет первой. Мы сразу увидим узкие места и что нам потребуется на грядущее. Мой хитрый план учитывал будущую переходную трехлетку, когда мы введем в оборот сотни подобных экспериментов по стране, и в первую очередь в сельском хозяйстве. Гришину я пообещал полное свое содействие и даже отдельное финансирование самых важных проектов. По мне, огромные предприятия вроде ЗИЛа в столице лишние, а вот небольшие производства торгового оборудования, мебели, сантехники тут же найдут благодарного покупателя. Можно тогда частично отказаться от приглашения в столицу так называемой лимиты, и шире маневрировать трудовыми резервами. Всяко производить современную мебель престижнее и легче, чем копаться в двигателе. Виктор Васильевич дураком не был и отнесся к предложению со всей серьезностью момента. На праздничные демонстрации люди ходят пару раз в году, а в магазины ежедневно. И брежневский лозунг «Непрестанное повышение благосостояния советских людей» только начинает свой разбег. Чему может учить мир страна с полуголодным населением, ютящимся в коммуналках? И тот Ильич этот банальный факт понимал прекрасно. Для встречи с писателями-фантастами московский планетарий был выбран не случайно. Здание, как ни одно, прекрасно подходит для подобного формата. И в том будущем в 80-е фантасты в нем собирались. Но в целом эта братья сейчас разобщена и как общественная сила ничего из себя не представляет. И это не есть гуд. У дверей меня встречают редакторы популярных журналов. Через них я и искал писателей, ведь большая часть из них в различного рода союзах не состоит и работает по другой специальности. В профи как раз унылые бестолочи с огромными и никому не нужными тиражами, но зато с регалиями, дачами и льготами. Впрочем, все как у всех, сенаторы в Америке также не бессребреники. Конечно же, первым я вспомнил легендарный уральский следопыт. Его тираж достигал в лучшие годы 500 000 экземпляров. Для регионального журнала просто невиданная популярность. Владимир Николаевич Шустов с улыбкой протягивает мне руку. «Альманах-искатель», основанный в 1961 году, это литературное приложение к не менее популярному журналу «Вокруг света», также известен среди широкого круга любителей фантастики. Многие из именитых авторов были изданы там впервые. Виктор Степанович Сапарин, редактор «Вокруг света», пожимает мне руку вторым. Он также не чурается писать фантастику. Следом меня ожидают руководители журналов «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Юный техник». В «Союзе фантастику» печатали даже детский журнал «Мурзилка» и газета «Пионерская правда». Это вам не спеет, инфа будущего. В небольшом зале под звездным небом нас поджидают писатели. На первую встречу выбрали маститых и уже известных. В этом времени меня уже не смутить, запросто общаюсь с сильными мира всего, с самыми популярными артистами, учеными и покорителями космоса. А сейчас внезапно заробел. Какие имена? Вот на первом ряду уселся уже монументальный Ефремов, человек непростой судьбы, провидец и редкой глубины мыслитель. Метр советской официальной фантастики Казанцев о чем-то непринужденно беседует с парой молодых ребят. В либеральном будущем его почему-то стало принято ругать. Но что в его произведениях было по существу не так? Чуть дальше сидят, сверля нас недоверчивыми взглядами, братья Стругацкие, за ними начинающий классик Сергей Павлов. Пока он может похвастаться лишь рассказами, но впереди «Акванавты» и легендарная «Лунная радуга». Кстати, редкий автор фантастики, которого аж два раза экранизировали. Внезапно понимаю, что на этом собрании не хватает режиссеров от кино и телевидения. Но лиха беда начала. Еще соберем. Первым у меня на примете Ричард Викторов. Его детские фильмы из серии «Москва Кассиопея» и более жесткие «Через тернии к звездам» стали классикой жанра и опорой для фантазеров, мальчишек и девчонок. Как не хватало нам мечты в будущем. Наконец, делаю шаг вперед и двигаюсь к писателям. Охрана по моей просьбе не отсвечивает. Здравствуйте, товарищи. Писатели оживляются и тут же ощущаю на себе их взгляды. Пока больше недоверчивые. Пусть обо мне уже идет слава руководителя неординарного, но все равно опасаются навязшего на зубах официоза. Я же быстро осматриваюсь и присаживаюсь боком на какое-то возвышение. С улыбкой озираю моих верных оруженосцев. Только они пока о такой участи не знают. А с чего все началось? На одно из майских заседаний президиума я пришел с кипой книг и журналов и раскидал по столу. Подгорный открыл журнал «Искатель», пролистал несколько страниц и затем с брезгливостью отодвинул от себя. Суслов, наоборот, подтащил к себе кипу книжек. Судя по его взгляду, С творчеством Казанцева он был знаком, на туманность Андромеды посмотрел со странным любопытством. Мазуров живо подхватил науку и жизни поинтересовался. «Леонид Ильич, это к чему?» «К тому, я уселся в кресло и начал издалека. Товарищи коммунисты, а вы знаете, что такое коммунизм?» Члены и кандидаты президиума скоропостижно озадачились и дружно воззрились в сторону Суслова. «Он наша идеологическая голова и должен знать». Я из-под тишка посмеивался. С Михаилом у нас по этому поводу уже не раз случались оживленные дискуссии. И если поначалу главный идеолог партии был непоколебим в своей идейной заскорузлости, то затем все чаще задумывался. Вот и сейчас помалкивал, зато за умного сошел. Демичев, видимо, решил взять эстафетную палочку и по дурости брякнул. «Общественный строй, Леонид Ильич, тот, что наступит после социализма. А дальше фантазии не хватает, как же так, товарищи? Мы, вожди самой передовой партии мира, не знаем, что строим». Кириленко не мог не возразить, он у нас самый упертый. Выпятит вперед свою бульдожью челюсть и начинает разглагольствовать. «У нас есть программа, где все изложено», — удивил всех новичок Гришин. «Там слишком расплывчато написано». За столом глухо забурчали. Раздрай в мыслях тут же подогрел Подгорный. «Чего тут гадать? По мере движения и начнем понимать. Много Владимир Ильич предвидел в 14-м, а оно воно, как вышло». Глава столицы тут же ехидно парирует советского президента. «Вот-вот не потому ли нас постоянно и мотает по пути?» Соратнички начали озадаченно переглядываться. Новый партийный лидер начал вести себя слишком смело. «Не потому ли, что приближен ко мне?» Я хлопаю ладонью по столу. Тут же воцаряется тишина. «Не стыдно, товарищи? Я понимаю, что мы больше практики, а не теоретики, но слишком далеко зашли, чтобы отмахиваться от тех, кто хотя бы в фантастических идеях выстраивает наше будущее. Забыли, что в Советском Союзе выросли новые поколения, которые имеют право на собственную мечту, и мы с их идеями и пожеланиями ознакомиться обязаны. Им жить дальше, строить страну и коммунизм. Так что советую вам прочитать хотя бы самые известные вещи. Они довольно популярны в молодежной среде». Кириленко хмыкнул. «Посыл понятен, Леонид Ильич. С чего бы ты посоветовал начать?» «Пожалуй, с туманности Андромеды Ивана Ефремова. Книга сложная для восприятия, возможно, придется раза три почитать, чтобы уяснить. Но их идеи настолько захватывающие дух, что даже не знаю, с какой стороны к ним подступиться. Стругацкие хороши, хотя на мой взгляд легковесны. Их мир полудня как раз о недалеком коммунистическом будущем и людях, что живут в нем. Оптимистично, но не без проблем». Устинов засмеялся. «Неужели и в будущем нельзя без забот?» Мазуров проговорил, как будто пропуская через себя. «Научная фантастика. А ведь нам без науки нельзя, товарищи. Говорите, молодежи нравится, значит, и нам должны». Демичев не стал рассуждать, а выбрал себе несколько журналов. «Думаю, что к следующему заседанию он будет готов. Мы поколение старое, пожившие свое. Наша эпоха на излете. Это вам, людям, выросшим уже при советской власти, предстоит созидать на практике великую мечту человечества. Сначала в мыслях, а затем воплощать идеи в жизнь. Свою часть коммунизма мое поколение большевиков построило. Леонид Ильич, как вас понимать?» Шустов, редактор «Уральского следопыта», ставший модератором нашего собрания, пребывал в недоумении. «Да все просто, одариваю фантастов щедрой улыбкой. По меркам дореволюционной России мы практически живем при нем. Вспомните, как рабочие ютились по углам, подвалам, плохо питались. Какая в огромной империи была вопиющая безграмотность, сколько людей не получали элементарной медицинской помощи. Были ли пенсии, и главное, что могло ждать обычного деревенского мальчугана при сословном обществе? Не всем ведь удавалось стать Ломоносовыми. Да, и сейчас далеко не все проживают в благоустроенных квартирах, но ведь не в подвалах и бараках, и в ближайшие годы жилищное строительство станет поистине грандиозным. Лет 20, и каждый гражданин получит жилье по норме, или построит себе дом. Программа уже есть. Мы в ближайшую пятилетку успешно перейдем ко всеобщему среднему образованию. У нас каждому молодому таланту открыты двери. На олимпиадах и конкурсах отбираются лучшие. Да что я вам говорю, все это у вас перед глазами. Вместо отсталой лапотной России появилось передовое государство, смело вступающее в эпоху научно-технической революции. Мир будущего полудня. Аплодисментов не было, но похлопали хорошо. Я просто и коротко пересказал те постулаты, которое наша пропаганда подавала на редкость уныло и безграмотно. Борис Стругацкий тут же язвительно заметил: «Леонид Ильич, неужели читали нас?» И читал, и не удержался, чтобы не стибрить ваш термин. Уж извините. Заготовки из будущего возымело должное действие. Посыпались вопросы, пошли развернутые ответы. Понемногу беседа перешла в рабочее русло. Я озадачил редактора «Вокруг света» Сапарина. «Виктор Степанович, нам необходим специализированный всесоюзный журнал фантастики, чтобы открывать новых авторов. И вдобавок мне известно, что у нас в стране острая нехватка книг по фантастике. Ее катастрофически мало печатается». Гул голосов подтвердил мое предположение. Сапарин осторожно высказался: «О журнале мы можем подумать, но средства будут. Скажу больше, где-нибудь в Подмосковье вскоре вырастет современный издательский центр. Там вы будете печатать новые журналы книги. Найдете людей в коллектив, лучше из молодежи или людей понятливых». Редакторы переглянулись. Это был какой-то аттракцион невиданной щедрости. Они же представляют, что типографию придется покупать за валюту, хорошую бумагу для журнала поначалу также, да и обычную для книг выбивать. Фонды распределяют обычно на иные нужды, плодя макулатуру. Подыщем, уж постарайтесь. О фондах не беспокойтесь. У меня карт-бланш от президиума ЦК. А что вы так удивились? Мы не какие-нибудь там замшелые пеньки, и о космосе с галактиками мечтаем. Народ мой каламбур одобрил смехом, новости были приятными. Не то чтобы препоны чинить, им предлагают на деле огромную помощь. От меня же к вам будет огромная просьба. Друзья, пишите, пишите больше о нашем будущем и видении его с разных сторон. Разогрейте молодежь мечтами, ведь мы строим общество нового, до конца непонятого формата. Вы доступным языком донесете людям те мечты, что живут пока лишь в душах. Тысячелетняя вера человечества в лучшую участь и справедливость. Именно она двигала вперед цивилизацию. И все-таки разговор с Ефремовым у нас состоялся, пусть и короткий. Я задал простой, но емкий вопрос, что мучил меня с тех времен, как прочел трилогию. «Иван Антонович, ваши люди в коммунистической Андромеде, они ведь не совсем люди?» Брови известного фантаста лезут вверх. Не ожидал такого вопроса от партийного функционера. «Вы заметили? Так еще бы. Тут я лукавлю. Меня натолкнули на эту странную мысль умные люди на одном из форумов. Затем, перечитывая как «Туманность Андромеды», так и «Час быка», я с удивлением осознал их правоту. Тогда понятно, почему вас страной править поставили». Ефремов теребил твердый подбородок и вонзился в меня испытывающим взглядом. «Считайте, у нас получится, будем стараться. Но вы правы, с обычным человеком, его страстями и недостатками такое передовое общество не создать. Только вот как их подобных вывести, не хотите об этом написать? Да кто же разрешит писать фактически про сверхлюдей? Кладу великому мыслителю руку на плечо и проникновенно советую: а вы все равно напишите и пришлите мне». Ответ и взгляд смелый, как и дерзновенен мыслитель, поставивший человека вровень с богами. «Обязательно ждите. Давно у меня не было такого хорошего настроения. Даже грядущий разговор с чересчур активной дочкой уже не так пугал. Дивертисмент. Карпаты. Курорт Славское». Собравшиеся в небольшой комнате люди выглядели встревоженными. Добирались они сюда разными путями. Кто приобрел через профсоюз путевку, кто прибыл оказией или находился в командировке проездом. Но объединяла их всех некая тайная проблема. Даже зеленеющие в окне горы и чистый воздух не радовали странных граждан, скучающих в духоте. «Говорим по-москальски, ничем себя не выдаем. Добре, я что сказал?» Вуйка с вислыми усами злобно блеснул глазами. Выговор у него был чистый, как будто из коренной России. «Столько лет просидеть в лагерях, и не такому научишься. Мы уже здесь не хозяева. Ну как сказать, молодой долговязый парень не застал времена, когда за лишнее слово могли убить и свои, но он был важен невольным подпольщиком, как один из перспективных комсомольских вожаков. А я тебе говорю, остынь». Вуйка так глянул на комсомольца, что у того бы подогнулись ноги, если стоял. В этих глазах притаилась сама смерть. Наверняка и руки упыря не раз совершали грязную работу. Резали горло, животы, отрубали руки и ноги, вспарывали промежность присланным в западные области уссурмоскалькам или полячкам на Волыни. Звериная ненависть являлась частью здешнего культа, идущего из древности. Еще на Галицкой Руси частенько творилось страшное и кровавое. Даже родовитых князей резали и ослепляли. Служба безопасности АУН, помимо индивидуального террора против советских военнослужащих и представителей органов власти, занималась чисткой собственных рядов. Только один эсбист Степан Янишевский собственноручно уничтожил более 400 своих сослуживцев. Фирменной казнью СБ было удушение удавкой, которую каждый член СБ был обязан всегда иметь при себе. СБшника поддержал кряжистый мужчина со шрамом на лице. «Перестань пановать, не дорос еще». Комсомолец замахал руками, он также говорил безо всякого акцента. «Да понял я, москали так лютуют из-за Брежнева», солидно выглядевший мужчина в очках злобно бросил. «Леня зачинщик, кто же ожидал от него такого? Считали за своего, но ошибались». Вуйков взбеленился. «Да какие он сви, у молдаван, да казахов столько лет проработал, потом в Москве. Вот Шелест, тот был за нас, да и Хрущев пан справедливый». Шрам ехидно бросил. «Только потому, что тебя с Магадана выпустил. Хотя бы так, сколько хлопцев загинуло. Оглянись, много нас осталось, новые нарастут». Очкарик еще раз тяжело вздохнул. Он неплохо устроился в столице Украины, и последние известия его не радовали. «Вот вы ухмыляетесь, а у нас каждую ночь кого-то арестовывают. Не перегибаешь, у страха глаза велики». Бывшему избишнику не нравился этот надутый тип, но через него имелся выход на сочувствующих им людей сверху. Война давно в прошлом, но любой власти хочется чего-то своего, кондового и людей надежных. Ну, не каждый, но много. Кого взяли? Пока трясут киностудию, театры, но поговаривают. Не тяни. Важный советский работник оглянулся по сторонам и тихо произнес. Будут запрещать украинский в высших учебных заведениях. Не соответствует нормам времени. Кто не согласен, на выход. Вот шельмы, кацапы. И что делать? Подал голос растерявшийся комсомолец. Он боялся признаться себе, что ему страшно, и еще неизвестно, кого он боится больше, чекистов или этих суровых вуйков. Пока затаится, собирать сведения, кто, кого, пусть боевки замкнутся на себя, поездки прекратить, архивы и оружие спрятать. Прямо так, командир со шрамом криво усмехался, а не пустить ли москалякам в отместку кровушку, забыл, чем это в прошлый раз кончилось. Нам еще тут вояк не хватало, введут военное положение, людей обозлят, помощи не будет. Вуйко осклабился. Нет, будем сидеть тихо и медленно душить империю. Ты совдеп знаешь, проведут кампанию и усе утихнет. Добре, так и поступим. Иванка, старый член УПА обратился к комсомольцу. Ты говорил, что тебя в Прибалтику послать. Да не знаю, соглашайся. Там свои есть, кому советская власть поперек горла. И жди весточки от нас. И громче всех кричи, слава Леониду Ильичу. Представители направления УН глянули друг на друга и улыбнулись. Ничего еще не кончено. Информация к сведению. Парадоксально, но факт. В одержимом шпиономанией и всеобщей секретностью в Советском Союзе разведка США и других стран нередко получала сверхценную информацию из открытых источников. Например, где-то в начале 1960-х КГБ обратил внимание, что сотрудники американского посольства скупают пачками литературу в Академкниге. Проверили, оказалось, что это сплошь фундаментальные исследования в области физики, химии и т.д. Потом стало известно, что эти книжечки сэкономили американскому бюджету миллиарды долларов, а американским ученым – годы труда. В 1958 году сотрудник ЦРУ всего лишь по одной фотографии из журнала «Огонек» смог восстановить принципиальную схему электроснабжения целого Уральского региона. Знаменитые весенние снижения цен оборотной стороной имели снижение расценок на производстве, которые рабочими коллективами почему-то не приветствовались, а крайними становились руководители производств, которые не организовали, не обеспечили, не добились. А вы представляете, что значит постоянно ломать отработанные производственные цепочки, внедрять новое оборудование и технологии, вкладываться в науку, повышать собственный уровень образования для состоявшихся уже руководителей, доросших до степеней известных, отмена планового повышения производительности, исключение ее из пятилетнего плана, стало фактически первым экономическим деянием антисталинской группировки, причем, поддержанным сталинской номенклатурой буквально всех уровней, позволивший жить спокойно начальству и, более того, принципиально безнаказанно гнобить всяких рационализаторов-изобретателей, вплоть до начала 90-х. Глава 18. 3 июля 1965 года. Подмосковье. Алабино, полигон Таманской дивизии. Армия. Наконец, руки добрались до нашей доблестной рабочей крестьянской армии. Я не оговорился, такая она и осталась. Высший класс старается всячески уберегать своих мамкиных пирожков от воинской службы. Хотя, надо признаться, еще в Афганистане успели повоевать дети именитых родителей. Но процесс уже вовсю шел. Негоже сыну шишки в портянках 2 года бегать. Для такого дела есть дети пролетариев, что постоянно пролетают мимо блага жизни. Но из опыта будущего у меня имеются наработки по данному вопросу, хотя пробивать этот проект будет архисложно. И на самом деле решение крайне простое. Человек, не отслуживший в армии, пусть даже пиджаком, не сможет занимать руководящую должность на любой из государственных служб, как и попасть в правоохранительные органы, то есть даже директором продуктовой базы стать ему не светит. Для больных у меня также отличная новость. В стране не хватает санитаров, уборщиц и дворников. 2 года трудовой повинности спасут положение, так что медицинские справки не дадут никаких льгот. Служить ты будешь в другом городе. Этим решением мы сразу отсекаем от кормушки самых взяткодавательных деятелей из номенклатуры. Исключение будет лишь для тех молодых людей, кто учится в самых престижных вузах техническо-научной направленности. Они и так пойдут на оборонку работать, ха-ха. Но по вышеозначенной причине осуществить такой проект в настоящий момент я не могу. Нет еще той пробивной мощи и возможностей. Моя деятельность на посту первого – это постоянное лавирование между различными центрами силы. Иногда достаточно стукнуть по столу, но чаще приходится выслушивать мнение соратников и помощников, затем принимать половинчатые решения. Наверное, это судьба любого правителя – идти вперед через компромиссы. Потому смешно читать некоторые книги про великих прогрессоров. Туда указ, здесь постановление и все само закрутилось. Послушные чиновники рапортуют о непрестанных успехах. Нет, братцы, так не бывает. Государственная машина и так неповоротлива, а если еще необходимо совершать непривычные ей решения, то вообще может забуксовать. Так что лучше потихоньку, помаленьку, используя для дела опытных бюрократов, чем попасть впросак и потерять власть. Меня спасает пока то обстоятельство, что я попал в эпоху ожидаемых перемен, так что мои нестандартные методы зачастую принимали как должное, отчасти, но и то хлеб. Некоторые указания, так или иначе, саботируют. Ракетчики между собой собачатся, авиаторы кляузы пишут. Наступил черед армии. Здесь еще сложнее. Генералов много, и умом они не блещут. Особенно трудно с фронтовиками. Успехи были, победы были. Так какого рожна вам еще надо, так и живут, старыми орденами прикрываясь. А на улице, между прочим, великая техническая революция. И политический мир со времен 45-го и Ялтинских соглашений здорово поменялся. Я лично верен кодексу джентльмена. Я дал обещание, я его и забрал. Так что следует хорошенько подумать, под каким соусом уменьшать срок срочной службы, увеличивать число сверхсрочников, особенно на сложные специальности и сержантские должности, а также коренным способом менять учебные планы и отрегулировать количество кадрированных частей резерва, и понять, почему лагеря с зэками должны охраняют срочники, и к чему столько складов и объектов, что требуется защищать опять же солдатикам. У нас половина армии не служит, а охраняет. Черт те что, надо предельно внимательно пересчитать и оптимизировать имеющееся имущество, от лишнего безжалостно избавляться. Пусть простят меня приверженцы тотальной войны, но в условиях глобального ядерного конфликта большая часть накопленного банально не потребуется, потому что никто тупо не успеет до складов добраться. Самое интересное, что такая ситуация уже проверялась в моем мире, но выводы никто не сделал, или оказались такими страшными, что их просто не приняли во внимание. Люди тупые и ленивы. Если потенциальное будущее выглядит слишком страшно, то его как бы вычеркивают из планов. В итоге перерасход необходимых ресурсов впустую, на протяжении десятилетий. Это все, что вы должны знать о советском ВПК. На той стороне лужи другие проблемы. Столько старья потребуется разве что в той ситуации, в какой оказалась российская армия буржуазной России будущего, когда в ход пошли остатки советских запасов. Ну и, пожалуй, сделаю исключение из правил для боеприпасов. Вот их при любом раскладе потребуется немало, намного больше, чем рассчитывают генералы. И со стрелковой, кроме откровенного старья, надо подумать, как избавиться эффективней. Масинки и прочие карабины лучше своему населению продать. В случае глобального противостояния партизанить начнут. Ха-ха. Представил лица, облеченных властью хмырей из будущего. Оружие, своему народу, да еще массово немедленно запретить. Вот бы туда машину времени с несколькими эшелонами старых большевиков и латышских стрелков. Интересно, Много бы приверженцев олигархической мрази осталось при троне, эх, мечты, мечты. Между тем подъезжаем к полигону Элабина, место проведения в будущем бестолкового танкового биатлона. Сколько там танков угробили, вон и товарищи военные выстроились. Из тех, что были отобраны начальством для бесчеловечного эксперимента, слушатели и преподаватели военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР, работники самого Генштаба, управления бронетанковых войск, а также инженеры из конструкторских бюро, что конструируют интересные машинки. Как говорится, я вас целый год собирал. В стороне маршал бронетанковых войск Полубояров, командующий танковыми войсками, маршал Захаров и сопровождающие лица. Начальник генштаба в курсе, потому мужественно сохраняет покерфис. Появился я из-за угла эффектно на закамуфлированном ЛУАЗ-967 в сопровождении десантников, едущих на таких же необычных автомобилях с уже установленным на вертлюгах вооружением. Эта нестандартная машина официально была заказана для ВДВ и получила название «транспортер переднего края». Несколько опытных образцов по моему требованию привезли на полигон и опробовали в деле. Вскоре пустим их в серию. Машина, способная плавать и ездить по труднопроходимой местности. Да у нас все не черноземье тяжело проходимое, так что надо брать. Эффектно десантируюсь из выкрашенного в камуфляж ТПТ и подхожу к военным. У них аж лица вытянулись. Я, как и сопровождающие меня офицеры-десантники, одеты в эксперименталку, камуфлированный костюм с разгрузкой поверх. Погон один, необычный и спереди, также камуфлированный. За основу камуфляжа взяли, не мудрствуя лукаво, португальский вариант лизарда. На голове кепи, на глазах солнцезащитные очки-капельки. Единственный импорт. Потому меня не сразу узнают, но после окрика «Здравствуйте, товарищи!» все тут же вытягиваются и недружно отвечают: «Здравия желаем, товарищ генерал!» Точное звание им, видимо, неизвестно, да и не видно на защитном погоне. Машу страдальчески рукой, мол, что с вас возьмешь болезных, и двигаюсь к высокому начальству доложиться. Такие они меня в званиях выше. Армия – это прежде всего субординация, остальное прилагается. Заждались вас, Леонид Ильич, протягивает руку мне Захаров. Полубояров пока помалкивает, с любопытством рассматривает мою форму и еще больше луазик. Интересно, это новый транспортер для труднопроходимой местности. Начальник бронетанковых войск теребит подбородок. Для Германии пригодился бы, у разведчиков задачи широкие, а болот там хватает, и по воде идет, а маршал не совсем потерян для народа. Так берите и испытывайте, товарищ маршал. Одну дарю вам, ха-ха, вместе с испытателями. Спасибо. У вас все готово? Так точно. Тогда приступим, товарищи офицеры. Сегодня важный день. В фокус-группу старались отбирать офицеров из разных управлений и желательно не потерявших форму. Хотя все равно было забавно наблюдать, как какому-нибудь пузатому полковнику искали подходящую гимнастерку. На чье-то недоумение последовал резонный ответ: а люди с запаса у нас все будут худые, какие уж есть. Генералы тут же озадачились. Неужели они о таком ранее не думали? Чем дальше, тем страннее. Придется лично заняться подбором высшего руководства. Но многие из тех, кто показал себя в будущем, еще и близко не наверху. Например, генерал Лагарков до 1968 года командующий войсками Приволжского военного округа. Надо выдергивать его срочно и сделать членом коллегии Министерства обороны СССР. А дальше на генштаб. Опыт Устинова и острый ум Агаркова придутся впору. Но сначала побеседовать. Захарова придется ввести в ЦК и сделать куратором реформы. Но ее надо еще кому-то проводить. Маргилов успел побеседовать с легендарным генералом-десантником. Голова у него на месте, мои предложения выслушал с большим интересом. ЛУАЗ-967 и группа офицеров из десанта – это его идея. Жаль, конечно, ВДВ, но армии нужны мобильные войска. Десантно-штурмовые подразделения станут неотъемлемой их частью, и все новинки они получат в первую очередь. Вдобавок командующий оказался согласен со мной во многих вопросах стратегии. Маргилов давно понял, что в современных операциях успешно действовать в глубоком тылу противника смогут только высокомобильные, способные к широкому маневру десанты. Он категорически отвергал установку на удержание захваченного десантниками района до подхода наступающих с фронта войск методом жесткой обороны как пагубную, ибо в этом случае десант будет быстро уничтожен. Я усмехнулся, вспомнив, как несколько дней назад сам Маргилов и его офицеры словно дети разглядывали и щупали новые разгрузки из синтетической ткани, изготовленной в НИИВ, научно-исследовательский институт искусственного волокна, что расположен в Мытищах. Волшебные пендали и нежные формулы творят чудеса. За несколько месяцев заинтересованные ученые сделали больше, чем за годы. Пусть пока кевлар, но ткань получалась необычайно прочной. Пока ее мало, но мы пойдем путем будущего. Уже принято постановление об организации НПО «Химволокно» с опытным заводом. Их продукция нужна армии и космосу. По разгрузкам также не стал ничего мудрить, взяв за основу наработки их будущего. Так называемый плитник еще рано лепить, но какое-то подобие сейчас на офицерах-десантниках. Парни здоровые, утянуты бронежилеты и боезапас. Так или иначе, но сумели переодеть всех жертв в обычную солдатскую форму, принятую еще в 1946 году, то есть пилотку, шаровары и гимнастерку защитного цвета. К ним прилагались кирзовые сапоги и поясной ремень. На ремень приторачивались подсумки, саперная лопатка. Вместо рюкзака древний, как говно мамонта, сидр. Офицеры выказывали открытое неудовольствие тем, что им приходилось облачаться в простое солдатское обмундирование. Но надо признать честно, что портянки они смогли намотать уверенно. Руки-то помнит. Я, прохаживаясь неподалеку, едко прокомментировал. А вы сами, товарищи командиры, как думаете, сколько вы продержитесь на поле боя, радикально отличаясь от бойцов своим обмундированием? Вам только позолоченных галунов не хватает и треуголки. Неужели опыт Первой мировой ничему не научил? Вспомните недавнюю отечественную. Вы ведь на передовой, небось, в ватнике и пилотке бегали? Это я уже обратился к сплоченной группе генералов, что с любопытством наблюдали за действом. Причину их необычного собрания в субботу никто заранее не доложил. Многие знали, что первый в контрах с Малиновским. Министр обороны сейчас в ГДР, изучает результаты недавних маневров. Я усложнил вводные и дивизии танковых армий еще на марше понесли большие потери из-за вражеской авиации. Затем пришел сигнал атом и многое пошло не так, и министр нынче всегда на связи. Ха-ха, осталось доработать систему оповещения при ЧС, то есть при том самом ядерный бум. Метро-2, построенное при Сталине, и подземный центр управления под столицей меня не впечатлили. Хрущев этот момент здорово запустил, подготовка ни к черту. Ядерный чемоданчик по образцу американского еще когда создадут, а уж про периметры вовсе стоит помолчать. Технологии пока не дошли, но проблемы судного дня буду решать уже с новым министром и президиумом. Пусть разделится мной ответственность. И так есть чем заняться. Захаров отвечает за всех. Всякое бывало, но вы правы, Леонид Ильич, в боевых порядках позументами отсвечивать не стоит. Потому у вас погон спереди и защитного цвета. Соображайте. Генералы крепко озадачились. Сразу видать, что им охота потрогать и помять, а может и примерить нашу форму. Большая их часть прошла войну. Больно уж у меня с десантниками вид бравый. Я специально отобрал самых крепких и здоровых парней, не старше капитана. Все как на подбор богатыри. В фокус-группе, наоборот, младше майора никого нет. Почему остановился на португальском камуфляже? Это развитие французского лизарда и довольно успешное. У французов иностранный легион в подобный облачен. Португальцы постоянно воюют в Африке, где много лесов и джунглей, у них накоплен большой опыт. Так что я не стал бы отмахиваться от чужих идей, пока свои не разработаны. Если вспомнить мое прошлое и будущее, то в афганской кампании в первый год офицерская форма напрочь исчезла из боевых частей, оставшись лишь на штабных офицерах. Так почему бы не начать переход раньше? Там же пришло осознание того, что формы образца 1969 года в условиях Афганистана абсолютно непригодна. Она создавалась с единственной целью – обеспечить экипировкой массовую армию в случае начала мировой войны. Поэтому была максимально простой в производстве, без лишних конструктивных элементов и удобств. Однако в условиях затяжной локальной войны простота не является решающим фактором. Сложившаяся ситуация с полевой формой не могла удовлетворять военных 40 и краткой армии, особенно когда кампания приняла затяжной характер. Требовались иное полевое обмундирование, снаряжение и средства защиты, соответствовавшие новым реалиям маневренной и высокомобильной войны. Не сказать, чтобы ничего не делалось по этому вопросу. Еще в 1975 году Центральное вещевое управление вооруженных сил СССР приступило к разработке комплекта полевой формы одежды нового образца для военнослужащих. В 1976 году в частях советской армии проводилась опытная носка различных образцов обмундирования. Но почему думали так долго? Да и так называемая «афганка» уже отставала от ведущих зарубежных трендов и не выпускалась в камуфляже. И наше военное руководство почему-то постоянно забывает, что опытный солдат еще более ценен на поле боя, и его полноценная защита должна стать первоочередной задачей тыла. У нас же после выпуска около 1500 единиц бронежилетов 6x1 массовое производство было решено развернуть в случае реальной необходимости. 6x2 появился только к 80-м. В бронежилете впервые была использована структура на основе ткани из арамидного волокна, в чехол из ткани помещены титановые броневые пластины. У меня все это появится сильно раньше и будет современней. Подготовка десантника из штурмового подразделения стоит намного дороже, как и бойца из ГРУ или морпеха. Я страстно желаю, чтобы ребята с локальных конфликтов возвращались домой живые и здоровые. Вон и техника подходит. По местам. Первая часть марлезонского балета. Хоть и предполагалось, что офицеры имели дело с бронетехникой, но по факту стоящие неподалеку санитарные команды без работы не остались. Использовались основная техника мотострелковых частей советской армии. БТР-60ПБ – первый закрытый бронетранспортер в наших сухопутных силах. Таким он стал по причине вероятных действий в условиях применения тактического ядерного оружия. По этой причине советская школа птростроения не выдерживала впоследствии никакой критики в области локальных конфликтов. Главная проблема наших колесных БТР-60Х годов в отсутствии для их оснащения хорошего двигателя, достаточного по мощности и крутящему моменту для подвижности их на поле боя и на марше. Ведь в 60-ке впихнули аж два газоновских шестицилиндровых бензиновых движка рядом друг с дружкой, заняв ими всю корму машины. А еще две КПП, карданы от каждой. Фееричный привод от одного двигателя на 1,3 мосты, от второго, на 2,4. Потому и тесно в них для десанта, что львиную долю внутреннего объема занимает двойная трансмиссия. Появившиеся позже на БТР-70 и 80 боковые люки не решают проблемы безопасного десантирования из машины, необходимо в корне пересматривать ее компоновку. Да и место командира подразделения в башне боевой машины. Его приборы наблюдения должны обеспечивать обзор на 360 градусов. Сырая машина, отштампованная чуть ли не в 20 тысяч экземпляров. Интересно, это ошибка или прямое вредительство, или лобби от ВПК. Следом за брониками вынырнула БМП-1, продукт сумрачного гения конструкторского бюро Челябинского тракторного завода. По сути, это легкий плавающий танк с функцией перевозки личного состава. Но зачем транспортеру 73 мм гладкоствольное орудие 2А28 «Гром», кроме пулемета ПТУР-9 М14М «Малютка»? Это же настоящая машина поддержки танков или пехоты, а не машина для перевозки личного состава. Требованиями ТТЗ предусматривалось обеспечение защиты машины от 23 мм бронебойных снарядов с передних направлений обстрела на дальности с 500 метров, и защита кругом от 7,62 мм бронебойных пуль на дальности с 75 метров. Но между тем оказалась крайне уязвима для РПГ и ПТРК противника, а также обладала низкой стойкостью при подрывах на минах. Из-за странноватого предназначения БМП имеет всего 8 человек десанта, а также изрядный боезапас, что в случае подрыва превращало БМП в передвижной вариант крематория. Будущие военные конфликты ни разу не показали необходимость такой машины, а наклепали их более 20 тысяч. Зачем нам еще один легкий танк, если имеются десятки тысяч обычных? Но при концепции массового танкового удара в условиях ядерной войны такая боевая машина казалась полезной. Так что есть о чем подумать и немедленно задробить их выпуск. Это же какую прорву денег мы ухаем почем зря, и что ты будешь с этим делать? Посадка десанта в БТР через небольшие люки оказалась душераздирающим зрелищем. Обвешанные по самое не балуй офицеры с трудом забирались на бронетранспортер, гимнастерки при посадке наверх задирались, узкие в районе колен брюки норовили лопнуть по шву, да и ноги у некоторых не следящих за собой товарищей не особо высоко задирались. Одного тяжеловеса заталкивали наверх двое. Влезть в люки мешали висящие на ремнях подсумки и прочие снаряжения. Потому посадка прошла не быстро. Казалось, что в БМП с задними люками это будет проще, но не тут-то было. Все равно необходима сноровка. Наконец, весь десант в транспортах двинулся по полигону. Мы также прыгнули в машины и переехали дальше. Если я и десантники двигались в луазиках, то остальное начальство в открытых ГАЗ-69. Отдельно шли санитарные машины, и в районе высадки стало ясно, зачем они здесь. Проходила она на относительно пересеченной местности, созданной прошлыми маневрами тяжелой техникой. Буераки, ямы, рытвины. Второй же офицер, попытавшийся спрыгнуть с БТР на ходу, запутался в ногах и упал носом в пыль. А пылюка на полигоне стояла знатная. Только что здесь для создания антуража проехали танки, бахали взрывпакеты, что-то постоянно сверкало и гремело. Постарались ребята для придания настроения. Генералы после очередного громкого баха тут же посуровили лицами, видать, вспомнили боевое прошлое. Вот со второго БТР-60 сверзился еще один подопытный, к нему сразу рванули медики с носилками. Высадка десанта из БМП также не проходила гладко. Пузатый полковник из бронетанкового управления, которого я заметил еще ранее, тупо застрял в люке. Он что-то орал, тужился, раскраснелся, видимо, схуднул на один пук и благополучно вылетел из идущей машины пехоты. Но неудачно. Еще два санитара с носилками понеслись по колее. Остальные подопытные под команду газы выскочили намного быстрее, пытаясь рассыпаться вокруг боевых машин цепью. В пыли, потные, с красными натуженными лицами они бравыми вояками не выглядели. У кого-то даже штаны порвались, у другого потерялась каска. Ладно, хоть оружие у всех осталось в руках, это, видимо, вбито еще в училище. Позади меня слышалось бурчание. Налицо дискредитация командного состава. Они же не полевые офицеры. Зачем вот так? Обычные солдаты подготовлены лучше. К чему этот цирк? Я не обращал внимания на возражения собравшихся, но гневно глянул на конструкторов БТР. Ваше решение перенести люки наверх не выдерживает никакой критики. Вы видите, что происходит, когда солдат пытается спрыгнуть на ходу. На бронетранспортере обязательно должны быть аппарель сзади, чтобы солдаты спокойно десантировались под прикрытием брони. Мы еще до боя, по вашей милости, потеряем массу бойцов. Производство 60-х будет немедленно остановлено. Думайте. Ошарашенные представители завода такого исхода явно не ожидали. А вот генералы дисциплинированно помалкивали, но я повернулся в их сторону. А вы подумайте, товарищи командиры, как мобилизованные солдаты в возрасте будут действовать на такой технике? Травмы голеностопа и выбитые мениски им гарантированы. Кто вообще принял такие сырые бронетранспортеры на вооружение? Мы куда торопимся, не успеваем. Так, слава КПСС, у нас не война. Международная обстановка напряженная, но без обострений. Представители Минобороны и Генштаба отмалчивались. Захаров открыто лыбился. Это ведь мы совместно придумали марлезонский балет. Тот еще шутник наш маршал. Полубояров выглядел задумчиво, затем подозвал вестового. Вскоре нам принесли фляги с холодным компотом. Отдельно поставили 10-литровые фляги и кружки для жертв. ХМ, а ведь озаботился. Я посмотрел на маршала другим взглядом. Наконец, бедолаг привезли обратно. Но уже не всех. Запыленные, пытающиеся отдышаться, офицеры выглядели жалко. Я подождал, когда им дадут напиться, и поинтересовался. И какое впечатление, товарищи офицеры, произвел на вас данный способ десантирования с боевой машины? Военные поглядывали друг на друга, но быстро нашелся самый смелый. Они всегда есть. Товарищ первый секретарь, с такой машины на ходу нельзя десантироваться, а под огнем стоять опасно. Нужен нормальный выход сзади. Тут и молодым сложно справиться. Есть статистика по травмам по время учений, никуда не годно. Стоящий посреди офицеров один из конструкторов БТР-60 выглядел, как обсосанный и не лучше остальных. Ну, он не совсем виноват. Все-таки техзадания ему давали военные. А вы куда раньше смотрели? Обвожу генералов гневным взглядом. Мне интересно, сколько начинающих жизнь молодых людей были травмированы по вашей милости, а то и вовсе стали инвалидами. На войне бывают потери. У нас не война. Обрываю маршала Полубоярова. И до поля сражения вот с такой техникой доедут далеко не все. Кто ответит за неэффективные потери личного состава? Где эргономика и практичность? Вы там в управлении совсем отупели? На кого ваш БМП рассчитан? На худых заморышей? Слышали о таком явлении, как акселерация? Наши дети и внуки, слава КПСС, хорошо питаются и вымахивают, вон как эти молодцы. Я кивнул в сторону богатыря из десантуры. А у вас все мелкое, на подростков рассчитанное. Капитан Картополов, вы готовы? Старший десантников гаркнул. Так точно, товарищ генерал-полковник. Пошел. Нет, они были, конечно, ловчее, но в бронежилетах с набитыми карманами разгрузок еле влезли в БМП. Я подвел любопытствующих генералов и конструкторов к машине. «Ну, как вы там, товарищ капитан? Ужасно тесно. Это мы еще без ранцев и боезапаса». Показываю рукой на люки. Они, между прочим, опытные и тренированные люди. Кто-то из управления бронетанковых войск хмыкает. Так на них столько всего надето. Я не выдерживаю. «А что, по-вашему, советский солдат должен с голой жопой в бой идти? Капитан, сколько у вас на боевом жилете магазинов для автомата?» 8, 2 гранаты, аптечка и рация. Правильно, мы вооружили армию автоматическим оружием и оставили солдату все 4 магазина. На все про все. На сколько минут боя ему патронов хватит? Кто такое придумал? Почему саперная лопатка нескладная? Что это за мешки времен царя Гороха? Вы не знаете, что такое штурмовой рюкзак? Сколько еще можно экономить на солдате? Мы его долго готовим к бою и не можем снабдить банальной защитой. А потом проектируем машины, куда воины в бронежилетах еле влезают. Все за мной. После накачки генерал и офицер изговорчивей. Мы подходим к длинным столам, где лежит различная униформа. Как наших друзей из соцлагеря, так и вероятного противника. Тон в военной моде задают американцы. Знакомьтесь, что есть у бойцов НАТО. Вот в таком обмундировании сейчас воюют американцы. Мы все-таки понемногу прижимаем вьетнамцев, и список привозимых оттуда трофеев постоянно растет. Офицеры с любопытством рассматривают полный набор GI. Горный рюкзак М1952 чем-то смахивал на наше Балакова, но кроме брезентового мешка имел раму из металлической трубы, то есть спина не потела и была отчасти разгружена. Прототип штурмового рюкзака. Я такой уже заказал на одном из заводов. Протестируют десантники. Большой рюкзак, в котором можно было переносить достаточный объем имущества. Есть облегченный вариант Ликхтвик-Хтруцксацк, уже сделанный из нейлона. Легендарные юнгли-бац, быстросохнущие ботинки для джунглей. Концепция проста и гениальна. Ботинок имеет кожаную калошу, брезентовое голенище и резиновую подошву с мощным рифленым протектором. Метод крепления подошвы – прямой прилив. У самой подошвы располагаются два люверса, отверстия для слива воды, забранные металлической сеткой. Стелька сплетена из пластиковой сетки для обеспечения дренажа. Такие ботинки моментально промокают, но когда солдат выйдет на сухое место, вода из них вытекает, и обувь сохнет в течение часа. Я такой концепт оставил на будущее. Мало ли где придется воевать. Дальше лежит обмундирование. В 1963 году на основе дизайна старой десантной формы была разработана тропическая униформа Tropical Uniform, которая стала основной для ношения во Вьетнаме. Свободный покрой, два кармана на груди, два на подоле кителя, два обычных брючных кармана, два больших грузовых кармана на бедрах. Китель был довольно длинным, чтобы нижние карманы не перекрывались снаряжением. Все пуговицы закрыты планками из ткани. Ткань тоже была новинкой. Она имела плетение рипстоп. Рипстоп – это тип плетения ткани, когда тонкая основная ткань армируется более толстыми и прочными нитями. Тогда она сохраняет прочность на разрыв, но тоньше и легче обычной, и быстрее сохнет. Интерес вызвал камуфляж Tiger Stripes, тигровые полосы. Но как ни странно, это была не американская разработка, а форма рейнджеров и спецназа армии Южного Вьетнама. Во Вьетнаме американцы начали экспериментировать с новыми материалами и помимо рюкзаков создали разгрузочную систему М1967. Она принципиально мало чем отличалась от старой М1956, но была сделана из нейлона. Лопата, кстати, шла уже складная. Офицеры с любопытством щупали дополнительные подсумки. С не меньшим интересом они подошли и к новой винтовке М16 и гранатомету М79. Слухами земля полнится, но характеристики для этого вооружения у нас пока нет. Завезем трофеи в товарном количестве и проверим. Мы перешли дальше. Здесь были представлены зарубежные варианты камуфляжа. От немецкого сплиттертернмустер, так называемого осколочного камуфляжа, используемого еще в вермахте. Они был законодателем европейской моды, от него в принципе плясали все остальные. Камуфляж флектарн стал основным в бундерсвере. На его основе были созданы униформы в Албании, Бельгии, Китае использовал до 2007 года, Дании, Индии, Японии, Греции. Наши друзья по Варшавскому договору также далеко не ушли. Гдровский стричтарн имел корни в сплиттертернмустер. Чехи и поляки использовали разработанные ими на основе его варианты камуфляжа «Дождь», он же взор 60.